Пока он говорил, вода из пруда сошла, открыв выпуклый люк, как на подводной лодке. Бат открутил штурвал. Люк зашипел и открылся, разбрызгивая воду, накопившуюся в уплотнениях. Бат первым спустился по лесенке, вделанной в стену. За ним последовали мы и последним Кроули. Люк с лязгом захлопнулся, и я услышал, как щелкнули еще два переключателя. Один из них, без сомнения, запускал насос на обратный ход. Другой, очевидно, включил свет. Флуоресцентные лампы замигали и наполнили светом небольшое помещение. Если не считать нескольких потрепанных мечей, щитов и прочих старинных орудий убийства, развешанных по стенам, комната показалась мне пустой, но, шагнув влево, я увидел в дальнем углу небольшой черный ящик. Через мгновение он исчез и возник снова, как только я сделал движение. Что за черт? Кроули прошел в угол, где стояло оно, протянул руку в пустоту и сморщился, словно его ударило током. Прикосновение руки, казалось, ненадолго заземлило устройство, и я смог разглядеть его получше. На первый взгляд это показалось мне большой деревянной конструкцией. Она была высотой в половину телефонной будки, такой же ширины и глубины фута 4. Она стояла вплотную к дальней стене комнаты, словно росла из нее. Я бы высказал вслух это предположение, если бы не боялся, что Кроули его подтвердит. Мне показалось, что Кроули работает с какой-то панелью управления на дальней стене. Я подошел поближе, и в этот момент середина ящика вскипела серыми зигзагами, как на экране телевизора, оставшегося без антенны. Синие и красные искры бежали по серо-белому фону, но звука не было. Насколько я мог судить, ящик был просто большим телевизором без звукового канала. Старик отступил от панели управления. «Позвольте объяснить вкратце. Мы отправляемся в иное место, в иное измерение, которое, по сути дела, лежит довольно близко к нашему. Это место называется Плутония, хотя сомневаюсь, что тамошние жители знают об этом. Там применимы все физические законы, если не считать некоторых местных флуктуаций времени». Джит склонила голову на бок. «Поясните, пожалуйста». Кроули вздохнул. «Не знаю, сумею ли. Иные измерения часто имеют особые свойства. Скажем, в греческом Аиде имеется область, именуемая Тартаром. Это, в сущности, небольшой набор замкнутых измерений, где физические законы сильно деформированы. Сизиф вечно катит свой камень в гору, потому что там, в его измерении, любое направление ведет в гору. Гиганта Тития весь день пожирают заживо коршуны, но за ночь он регенерирует, как и птицы, поэтому его мучения могут длиться до бесконечности. Регенерация не его свойство, а свойство того места, где он заключен. В Плутонии, насколько я мог определить, существуют фиксированные ячейки, где время течет не так, как обычно. Я думаю, что местные жители используют их в качестве холодильников, но, по сути, они способны замедлить старение. Он ткнул большим пальцем в панель управления, которая мне показалась опаловым экраном с пульсирующими огоньками. Я установил эту штуку так, чтобы она привела нас как можно ближе к тому месту, где держит Нерис Лоринг. Там находятся еще одни пространственные врата, и мы можем практически сразу столкнуться с враждебными действиями. Я помотал головой. «Минутку. А почему бы вам не доставить нас в какое-нибудь другое место?» Кроули тяжело вздохнул. «В измерении существуют границы. Врата — это просто место, где можно пройти. Если бы я шел один, я не использовал бы это устройство. Я пошел бы сам по себе и выбрал бы наиболее выгодный маршрут. Но я не могу вас всех взять с собой. Вот в чем штука. Впрочем, хотя существа Плутонии разумны, им нечего противопоставить нашему оружию». Он вставил магазин в рукоятку инграма. «И потом, имейте в виду, эти существа опасны только тогда, когда их разозлишь». «Замечательно». Я подошел к ящику. «Что? Просто пройти насквозь?» «Просто пройти». «Ладно, друзья, включайте рации. Проверка связи. Черный». Я услышал, как они называют себя, каждый своим цветом. И улыбнулся. Увидимся на той стороне. Мерцающая завеса оказалась ледяной, и от холода у меня онемело все тело. Потом я почувствовал вспышку тепла и вынырнул на другой стороне. На мгновение у меня закружилась голова, потом я подпрыгнул, перекувыркнулся вперед и приземлился уже вне пространственных врат. Врата Плутонии были шестиугольными и такого же цвета, как ящик в убежище Кроули, только там зигзаги сбегались к центру, а здесь, наоборот, расходились от центра к краям. Другая трудность состояла в том, что врата Плутонии помещались в углублении в полу большой камеры. Свесившись через край, я протянул руку Бату, чья голова как раз вынырнула из ряби. Я дал ему время сориентироваться, потом он подпрыгнул, как я, и я помог ему вылезти. Мы оба присели на корточки бок о бок, и я услышал в наушнике, как он шепотом бранится по-польски. Мы разом оттянули затворы карабинов и взяли на прицел единственный выход, который был виден в слабом свечении мха на стенах пещеры. Бат огляделся и помотал головой. «Что такое?» Он пожал плечами. «Когда я был маленьким, у меня был искусственный муравейник». «И что?» «Мне все снилось, что я так уменьшился, что смог забраться туда». Он нахмурился. «Ну и дурак же я был». «Почему?» «Я называл это мечтами». Великан обвел пещеру стволом карабина. «А это были кошмары». Глава 28. Остальные без проблем прошли через врата, и только Нера Лоринг на той стороне стал слеп. Джид взяла его за руку и не отпускала, пока не прибыл Кроули. Он появился в виде такого же темного силуэта, каким я его знал до встречи в затмении. Бат взглянул на него и помрачнел. «Ну вот, как только вернусь, спалю Сидону к чертовой матери!» Кроули заразительно рассмеялся. «Я одолжу вам спички!» Он прижал левую ладонь к глазам Нера Лоринга. И тот, оглядев помещение, смахнул со щеки слезу, очевидно представив себе, что его дочь провела столько лет в таком месте. Потом он передернул затвор карабина. «Чего же мы ждем? Пошли!» Кроули поднял руку. «Минутку!» Он поднял другую руку, смешно растопырив пальцы, и когда он повел ею вокруг, я заметил, что пальцы его дрожат. Кроули проделал несколько странных и сложных пасов и, наконец, указал на проход. «Мы на два уровня ниже, по наклонному коридору, сперва сразу направо, потом второй поворот налево. Она в третьем помещении, слева». Марит нахмурилась, глядя на него. «Откуда вы знаете?» «Неро дал мне медальон, который обычно носила его дочь. Я сопоставил его эманации с тем, что чувствую здесь. Надо спешить, что-то здесь не так». Мы с Батом первыми выбрались в коридор. Блестящие полосы слизи бежали по стенам и потолку круглого туннеля. В темноте я не мог увидеть никакой разницы между ними, но, приблизившись, ощутил густую смесь запахов, словно сидел в баре между двумя женщинами, объявившими друг другу парфюмерную войну. Сначала я принял их за какую-то биологическую проводку, а потом подумал, что это просто местное украшение. Джид потрогала одну из линий. «Феромоны! Все равно, что цветные линии на стенах больницы. По-моему, вот эта средняя, толстая, ведет к чему-то важному, вроде еды или царицы». Я присел на корточки чуть дальше по коридору и вытащил из сумки пластиковый заряд. «Бат, поставь красный напротив меня здесь, на стене!» Я прижал мину к грубому камню и перекинул маленький переключатель, взводящий ее. И загорелся крохотный огонек, знак того, что мина готова к действию. Первый правый поворот, о котором говорил Кроули, привел нас из одного наклонного коридора в другой, который постепенно расширялся, пока не превратился в большую горизонтальную галерею. Медленно продвигаясь вперед, я видел лишь лоскуты зеленого мерцания, плавающие в море черноты. В отдалении слышались какие-то постукивания и пощелкивания, словно какой-то чокнутый музыкант стучал барабанными палочками друг от друга. «Кейн, стойте!» — прошипел радио прямо мне в ухо. Я остановился бы и без предупреждения Кроули, потому что уже уловил дуновение ветерка. Что-то двигалось совсем рядом. Пощелкивание и потрескивание зазвучали ближе, потом остановились. Я услышал скрипучий звук, словно растягивали старую кожу. Два резких щелчка, словно кто-то ударил кремнем, раздались прямо у меня над головой. Я вздрогнул и замер. В наушнике зазвучал голос Кроули. «Спокойнее, Кейн, спокойнее. Тот, что возле вас, всего лишь рабочий. Для него вы пахнете не так, как еда, так что не беспокойтесь. Стойте тихо, не стреляйте!» Как чревовещатель, я заговорил без голоса, и микрофон в ухе легко воспринял звук. «Вы можете его видеть в такой темноте? Этим навыком вы еще овладеете, если останетесь живы. Стойте тихо!» Я неслышно втянул в себя воздух сквозь сжатые зубы. Щелканье приблизилось, и на меня нахлынула волна густого, горьковато-сладкого запаха, похожего на запах увядших цветов. Я снова и снова слышал звук над головой справа, но как ни старался разглядеть, что это такое, видел только тень, заслоняющую дальние лоскуты зеленого мха. Капля пота скатилась с виска и медленно поползла по лицу. Моя правая рука начала дрожать, словно тяжесть карабина выпила всю ее силу. Бронежилет на мне стал влажным, и я почувствовал, что мне становится жарко. На лбу выступил пот, и еще одна капля проложила себе путь между бровями по переносице и ужалила меня в правый глаз. Мое сердце билось так, что я боялся, как бы его не услышала тварь. Припомнив замечание Бата, я представил ее в виде огромного муравья, собирающегося схватить меня жвалами. Огромные, словно косы, лезвия на его челюстях перережут меня пополам. Это не тот путь, каким я собирался идти. Я чувствовал, что стоит мне двинуть стволом карабина, как я коснусь этой твари. И вдруг пощелкивание и потрескивание начали удаляться. Я медленно перевел дыхание. «Кроули, что это было?» «Плутонианин, насколько я могу представить?» Его голос пресекся на мгновение, и за эту паузу куда-то испарился весь его юмор. «Мне это не нравится! 12 шагов вперед и налево!» Я буквально выполнил его приказание и обнаружил, что нахожусь достаточно близко к другому коридору, освещенному чуть получше. «Кроули, что вам не нравится?» Зеленый свет тонул в его черной фигуре. Этот рабочий выписывал усиками классический поисковой узор, но повернул, не коснувшись вас. Мое счастье! Или кто-то его отозвал? Кроули указал дальше, в туннель. Марит проследила за направлением и привела нас к третьему проему слева. Там она вытащила из сапога нож и принялась отковыривать покрытый воском пласт паутины, закрывающий отверстие. «Здесь, 6 дюймов!» Все равно, что резать глину. Там на той стороне свет есть, настоящий. Бат вынул свой нож и всадил 8-дюймовое лезвие на уровне плеча. И, обхватив рукоять обеими руками, он потянул вниз, ступая из стороны в сторону. Восковая паутина отслоилась, как китовое сало, когда его отделяют от туши. Нэтч оттянула толстую мембрану, и Нера Лоринг первым нырнул внутрь. Его крик в наушнике едва не оглушил меня. Я торопливо пролез в дыру и оказался в небольшом помещении. В нишах вдоль стен горели свечи, наполняя комнату мирным золотистым светом. Если бы неправильная форма комнаты, ее обстановка, состоящая из двух полок, забитых романами, вполне могла бы сойти за скудную обстановку спальни в какой-то частной школе с военным уклоном. Во всяком случае, она не была похожа на ужасный застенок, да и Нерис Лоринг, дремлющая на кровати с книгой на груди, отнюдь не казалась страдалицей. Так что я не сразу сообразил, отчего ее отец в отчаянии упал на колени перед кроватью. Он обнял дочь и привлек к себе, но она даже не пошевелилась. Я подумал, что ее, может быть, усыпили, но когда Нера приподнял ее, я понял, в чем дело. Кожа на голове вместе с черными волосами откинулась, как плохой парик, и повисла на шее, словно капюшон. Вся затылочная часть черепа была срезана. Мозг отсутствовал. «Нет, нет, она не мертва. Тело еще теплое!» — стонал отец. Я повернулся к Роули и показал на кровать. «Это невозможно. Мозг удален и при этом ни капли крови. Так не бывает». «Еще как бывает!» Он взял у Бата нож и полоснул меня по запястью. Я почувствовал остроту лезвия и, взглянув на свою руку, увидел порез. Он был не глубоким и не длинным, но совсем не кровоточил. «Как это?» «Я вам уже говорил, что это место особое. Взгляните на свечи!» Он подошел к ближайшей свече и попытался ее задуть. Пламя даже не дрогнуло. «Они горят и не кончаются. Таковы свойства этого места!» Кроули нагнулся и поставил Нера Лоринга на ноги, а когда тот стал сопротивляться, сильно ударил его по лицу и оторвал руки от тела девочки. «Оставьте ее!» «Нет, это моя дочь!» «Это была ваша дочь! Вы говорили, что закодировали ее энцефалограмму в программе, управляющей Маглевом, так?» «Нерис!» Кроули снова ударил его и приподнял за ворот рубашки. «Слушайте меня, Нера Лоринг! Они взяли мозг вашей дочери. Они используют его, чтобы запустить схему. Вы можете их остановить?» «Не знаю». Лоринг покачал головой, утирая слезы. «Думаю, что смогу, но не знаю». Держа его одной рукой, Кроули повернулся и ткнул пальцем в Джит. «Вы были компьютерным эмпатом у Койота. Вы сумеете остановить машину?» «Возможно, если получу к ней доступ». «Вы получите доступ! Кейн, подойдите!» Но прежде чем я успел сдвинуться с места, от входа послышалось громкое клацанье и треск рвущейся ткани. Я резко повернулся, вскидывая карабин. Разрывая головой остатки преграды, в комнату влез самый большой муравей, какого я только видел. Он был шоколадно-коричневого цвета, размером немного меньше, чем самец почти вымершего африканского слона. Я инстинктивно нажал на спуск, из ствола карабина вырвалось пламя, и поток дуплексных пуль проделал дюжину дыр в голове муравья. Отстреленная жвала загремела по полу, как лезвие косы из черной слоновой кости. Тварь отпрянула и врезалась в противоположную стену, потом забарахталась, пытаясь встать на все свои шесть ног. И тут длинная очередь Бата проделала в ее груди дыру величиной с тыкву. Я ожидал предсмертного крика, но создание осталось безмолвным. Вместо этого комнату заполнил отвратительно едкий запах. У меня закружилась голова. Марит упала на колени, ее стошнило. Я едва не упал, но ухватился за стул. Кроули уронил Лоринга и, пошатываясь, подошел ко мне. Воздух в комнате понемногу начал очищаться. «Слушайте внимательно! Вы должны протащить Нера и Джит в... Вы должны протащить Нера и Джит в Лорику! Вы должны остановить Нерис и Скрипичника!» Он коснулся рукой моего лба, и в голове у меня вспыхнул образ аполисцирующей панели управления. «Управляющая последовательность!» «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Всякий раз, когда вы тронете огонек, он поменяет цвет на следующий по спектру. Узор, который я запрограммировал для вас, приведет вас в подножие башни Лорики. Я знаю, что он сработает. Я уже побывал там». «Когда помогли Койоту вытаскивать Нера? Так?» Кроули вскинул голову и посмотрел на меня. Я почти видел его глаза сквозь тень. «Вы очень проницательны, Кейн, но у нас нет времени щеголять проницательностью. Идите, возвращайтесь тем же путем, который пришли, и пройдите в башню через пространственные врата. Надеюсь, вы успеете. Вы должны пойти с нами». Он покачал головой. «Не могу. Здесь Скрипичник думает быстрее нас». Бат вскинул карабин к плечу и выпустил две очереди в коридор. «Они накапливаются, Кейн! Идите и возьмите Лоринга! Шанс, что он сможет пробиться к ней, мал, но все-таки существует!» Кроули взглянул на тело девочки. «А я посмотрю, нет ли отсюда другого выхода!» «Не рискуйте!» Кроули тихонько хихикнул. «Я старик, но мы со скрипичником еще не окончательно свели счеты!» «Ладно, идем!» Я полез в ранец, достал брикет пластиковой взрывчатки, взвел взрыватель и присел на корточки рядом с батом. «Далеко они?» «Футов 30! Потолок низкий, осторожно!» «У меня есть идея получше!» Я вставил в ухо наушник и скатал пластик в небольшой шар с взрывателем в середине. Не знаю, играл ли я на кегельбане, но... Я сделал шаг из проема и запустил шарик вниз по коридору. По вогнутому полу круглого туннеля бомбочка катилась точно посередине. Маленький синий огонек мигал, а шар катился все дальше и дальше в глубину коридора. Когда он удалился на достаточное расстояние, я прижал наушник к уху и сказал: «Синий гребень!» Бомба взорвалась прямо под одним из плутониан и разнесла его на куски. Брюхо отлетело футов на 10, обрызгав вонючей жидкостью других тварей. Голова свалилась на землю, и усики подергивались, выписывая поисковый узор, а жвалы судорожно сжимались. Бат шагнул в коридор и выпустил еще две очереди. «Чисто! Пошли!» Я пропустил вперед Нэтча Лоринга, а следом послал Марит и Джит. За ними метнулся Бат, и вскоре я снова услышал стрельбу. Я обернулся пожелать удачи Кроули и увидел, что остался один. «В любом случае, счастливо, старина! Надеюсь, что скрипичник не доберется ни до одного из нас!»